Глава 7. Квантовый геноцид. История, рассказанная Энди Дудаком. Нам не нужен искусственный интеллект, чтобы нас уничтожить. Мы и сами большие задиры. Из машины. Фильм 2014 года. Все вещи переплетены друг с другом. Святая связь объединяет их. Марк Аврелий. Примечание к кайфу. Прорывные революционные технологии могут оказаться для нас и огнем Прометея, и ящиком Пандоры, в зависимости от того, как их использовать во зло или во благо. Гениальный физик из истории «Квантовый геноцид» сорвался из-за личной трагедии и использовал два мощных технологических прорыва во зло. Он вступил на путь невиданной доселе мести всему миру. В комментарии я подробнее опишу, возможно, величайший технологический прорыв, который вполне имеет шансы произойти к 2041 году. Квантовые компьютеры могут дать мощнейший толчок и искусственному интеллекту, и вычислениям. Я также опишу автономное оружие с элементами искусственного интеллекта. Это наибольшая опасность, которая грозит нам со стороны искусственного интеллекта. Потенциально это реальная угроза существованию человечества. Исландия, Кеблавик, 25 августа 2041 года. Местное время 21:38. Летние ночи в Исландии бледные и холодны, как живот утопленника. В Кеблавике, городе-спутнике Рейкьявика, находится самый защищенный на европейском континенте дата-центр Гросвалур. В этой настоящей крепости для хранения данных работают тысячи серверов. Энергию для дата-центра производит геотермальная электростанция, а охлаждение обеспечивают арктические ветра. 500 ведущих компаний Европы доверили Гросвалур свои информационные ресурсы. С материком и Северной Америкой объект связан 12 артериями, высокопроизводительными оптоволоконными кабелями. До Нью-Йорка информация долетает по ним всего за 60 миллисекунд. Выбросы углекислого газа в помещениях были почти нулевыми. Робин это казалось чудом. На пляже в юго-западной части залива Фахсафлоуи лежало старое рыбацкое судно. Зияющая в обшивке дыра делала его похожим на кита с распоротым брюхом. Через эту рану в трюм были протянуты толстые черные кабели. Они терялись в темноте, которая изредка вспыхивала сине-белыми огоньками. В проржавевшем корпусе судна хакеры и разместили свою базу. Тут было такое оборудование, о котором многим и мечтать не приходится. Ребята провели здесь полгода, пользуясь дармовыми местными ресурсами, геотермальной энергией, холодным воздухом и избыточной вычислительной мощностью квантовых компьютеров из дата-центра. Сегодня должно было свершиться чудо, ради которого все и затевалось. Уилл, в этом трио он играл роль спеца по железу, колдовал над клавиатурой. Он завернулся в видавшую виды куртку и здорово смахивал на бурого медведя. «Поверить не могу, что мы дождались». Клацнул он зубами то ли от холода, то ли от возбуждения. «Сколько, говорите, биткоинов у Сатоси?» Сатоси Накамото – псевдоним человека или группы людей, придумавших биткоин. Состав группы и подлинные имена пока не установлены. Ли, 16-летний вундеркинд, откликнулся, не отрываясь от мелькавших перед глазами строк кода. «Не менее 260 миллиардов». Тон безразличный, как будто не про кучу долларов шла речь. А может и все 500, смотря какой трейдинговой стратегии следовать. «Бабло зло, не позволяйте ему трахать вам голову». В губе Робин запрыгал пирсинг. «Помните, парни, удача и слава». В хакерском мире давно поговаривали, что Сатоси Накамото, придумавший биткоин, реально крут и успел намайнить не меньше миллиона. Считалось, что криптовалюту он держал в цифровом кошельке на основе стандарта P2PK, Pay to Public Key. Реальная первоначальная форма транзакции в сети биткоин, позднее замененная на более надежную P2PKH, Pay to Public Key Hash. Если это правда, то современным старателям было просто грех не прибрать к рукам сокровища Сатоси. Майнеры давно отказались от P2PK, потому что каждая биткоин-транзакция, инициированная с использованием этого стандарта, делала ее открытый ключ видимым для всей сети. Более поздние стандарты, например, P2PKH, Pay to Public Key Hash, защищены гораздо лучше, по по крайней мере, теоретически. Они показывают только хэш открытого ключа, но не сам ключ. Алгоритм, разработанный Питером Шором в 1994 году и получивший его имя, позволяет справиться и с закрытым ключом, решив проблему дискретного логарифма для эллиптических кривых с помощью 16-разрядного открытого ключа. Теоретически он дает возможность подделать цифровую подпись и стырить активы, но практически все упирается в вычислительные мощности. До изобретения квантовых компьютеров даже самому быстрому суперкомпьютеру, чтобы вычислить закрытый ключ на основании известного открытого, требовалось около 6,5 умноженных на 10 в 17 степени лет. Это в 50 миллионов раз дольше, чем осталось жить Вселенной, число совершенно непостижимое для человеческого разума. Робин до костей пробрала впервые возникшая мысль о глубине пропасти между теорией и реальными возможностями. Казалось, какое-то божество намеренно производило вычисления, выходящие за рамки человеческого понимания, чтобы продемонстрировать нам ничтожность нашей цивилизации. Это случилось, когда Робин было 16, и ее еще звали Умит Эльбакян. Она была чертовски талантлива, поэтому по приколу вскрывала плохо защищенные онлайн-счета богатеев и раздавала награбленное бедным, как Робин Гуд. Но однажды пришло анонимное письмо с прикрепленной видеозаписью. Девушке показали всех ее родных. В мейле говорилось, Умит больше никогда не увидит родственников, если не согласится работать на Винчи Гвера Групп. Это была известная и крайне серьезная криминальная организация. Умит потерла в сети информацию, которая могла бы навести на ее след. Она очень надеялась, что всю, или хотя бы почти всю. Взяла ник Робин и начала работать на Винчи Гуэра. Так девушка переселилась в закрытый мир расхитителей цифровых гробниц, добывавших сокровища из-под руин цифрового века. Но найти клад – полдела. Вскрыть сундук гораздо сложнее. Вдобавок никогда не знаешь, что в нем хранится. И Робин с друзьями, такими же безбашенными хакерами, довольно быстро переключилась на трейдинг, стала торговать найденными сокровищами в Даркнете. Покупатель был обязан соблюдать строжайшие правила торгов, а его активы проходили через многократные проверки. Продавец со своей стороны должен был доказать ценность товара. Полгода назад Робин задорого купила у проверенного продавца на анонимной площадке Silk Road 13.0 данные кошелька Накамото. Инфа была замаскирована под произведение загадку ограниченной серии «Мечтает ли Хелл о зашифрованном золоте?». Только те, кто хорошо знает историю биткоина, могли разглядеть ссылку не на фантаста Филиппа Дика и не на компьютер Хелл 9000 из 2001 «Космическая Одиссея», а на самую раннюю имплементацию многоразовой системы доказательства проделанной работы и на первого человека, который вывел биткоины из кошелька Сатоси Накамото. Хелл 9000 – персонаж романа Артура Кларка и фильма Стивена Спилберга «Разумный компьютер с искусственным интеллектом». Загадка намекала на Хелли Фини. Хелли Фини – американский программист, получил первую транзакцию биткоина в количестве 10 монет от Сатоси Накамото, как сообщала Вашингтон-Пост. Он умер в 2014 году от бокового амиотрофического склероза, но перед смертью распорядился сохранить его тело в жидком азоте, надеясь на возможное воскрешение. Кошельки, как считалось, связанные с Сатоси Накамото, обнаруживали неоднократно, но в них никогда не находили много денег. Крупная рыба на мелководье не плавает, поэтому оставалась надежда, что сегодня вечером в разбитом рыбацком судне на краю света наконец-то удастся выгнать чудовище из глубин на поверхность. В хакерском логове было душно, к тому же воняло ржавчиной и рыбой. Расчеты завершались. Зеленая полоска индикатора на основном мониторе подползала к 100%. Так будет момент истины. «Ли, Уилл, у вас там окей?» – окликнула Робин. Ли согласно с шумом выдохнул. Уилл победно стукнул себя кулаком в грудь. Индикатор замер – 99,99%. Все перестали дышать. «Да что ж такое?» психанула Робин. «Задержка в подаче данных?» Ли остервенело застучал по виртуальной клавиатуре. Пальцы мелькали в воздухе. «Ну же, давай, давай!» Уилл уговаривал индикатор. Терпение не лопнуло, его просто уже не осталось. И вдруг раздался звук звона монет. Индикатор мигнул в последний раз на оставшуюся последнюю 0,01% и исчез. На экранах замелькали строки чисел и банковской информации. Цифра баланса на их общем счете обновилась. Бинго, получилось. Парни захлопали в ладоши, и даже Робин, обычно сдержанная и как будто ко всему равнодушная, улыбнулась. Но тут же собралась. Выводим. Робин отлично знала, мало добыть сокровища, их надо быстро и хорошо спрятать. Огромная сумма, упавшая только что на незащищенный P2PK адрес, легкая добыча. В мире хакеров принято все, человека, компьютер, пароль, рассматривать как объект потенциального взлома. Ли отправил запрос на транзакцию, чтобы переместить биткоины с открытого аккаунта на более безопасный. Адрес P2PK был таким длинным, а файл транзакции настолько большим, что на обработку потребуется минут 10. И все это время открытый ключ будет уязвим. Хорошая новость, наиболее эффективны для такого взлома квантовые компьютеры. Но их, во всяком случае, достаточной мощности пока не существовало, по крайней мере, официально. Уилл нервно забарабанил пальцами по стальному корпусу судна. Эхо градом отозвалось из углов логова. Ли не отрывался от экрана. В линзах очков отражалось сине-зеленое свечение. «Робин!» – заорал он. Она давно знала этого парня. Он еще никогда так не паниковал. «Что?» – Робин кинулась к экрану. «Там загорелся значок. Юзер аноним. Нас хакнули. Кто-то взломал закрытый ключ. Они уводят наши деньги». «Да ну, хрень! Может, отрубить линию?» – предложил Уилл, стоя рядом с толстым кабелем и только ожидая команды. «Поздно!» – Ли сник. «Оптоволокно не обгонишь». У Робин лопалась голова. «Да как такое вообще возможно? На всей Земле нет такого компа». Она давно просчитала, для взлома их аккаунта требуется 4000 кубитов вычислительной мощности. И тут разом погасли все мониторы. Единственным звуком осталось гудение электрического тока в кабелях. PSDS. PSDS. Сленг геймеров, созвучная русскому нецензурному ругательству аббревиатура. «ВФ все», – выдохнул Ли. Он сидел с деревянным лицом. Уилл с размаху долбанул кулаком по корпусу судна. Робин, забыв о предосторожностях, выбралась на улицу под ледяной ветер. Все вокруг нее состояло из ослепительных зеркал. Небо, ледник, море. И все казалось ненастоящим, как если бы весь пейзаж обработали на компьютере с помощью разных фильтров. Стало очень страшно. Робин упорно думала о том, что только один человек на Земле способен разгадать эту загадку. Она знала о нем, и он совершенно не был ее другом. Нидерланды, Гаага, 9 сентября 2041 года. Местное время 15:59. На часах загорелись цифры 16:00. Стартовали совместные контртеррористические учения Европейского центра по борьбе с киберпреступностью EC3. И Atlas Network – продвинутые системы прицеливания и повышения летальности. Совместная платформа из 42 специальных оперативных подразделений стран-членов ЕС и ассоциированных государств должна была обезвредить группу Dolce Vita. По сценарию учений, террористы в снаряженных поясах смертников захватили в Северном море в километре от пляжа Схевенинген небольшой круизный теплоход. В заложниках оказались около 20 туристов. Требования террористов, огромный выкуп и освобождение их лидера из тюрьмы в Баварии. По словам бандитов, любые корабли, суда, плавсредства или летательные аппараты, которые попытаются приблизиться к их базе, будут обнаружены. И последствия, предупредили захватчики, окажутся катастрофическими. Ксавье Сарана, старший агент EC3, тоже участвовал в учениях. Он находился на специально построенном наблюдательном пункте и разглядывал круизный лайнер в морской бинокль. Ксавье любил старую добрую оптику и предпочитал ее новомодной камере глазу. Приятная тяжесть внушительного классического прибора его успокаивала. Но расслабиться нельзя, с минуты на минуту ситуация должна была обостриться. Все возможные планы спасения, подобные задействованному сейчас сценарию, контртеррористическая система на искусственном интеллекте разрабатывала за считанные секунды. Людям оставалось только выбрать из них наиболее перспективный. Для этого следовало использовать алгоритм прогноза вероятности успеха и степени потенциального побочного ущерба. Обычно во время реальных происшествий EC3 подключалась к камерам видеонаблюдения и без проблем определяла, где находятся террористы и заложники. Но Дольче Вита о такой практике знала и первым делом перебила все камеры. Тогда система на искусственном интеллекте предложила оригинальный ход – создать новую сеть удаленного наблюдения, задействовав имплантаты заложников вроде искусственного глаза и электрического кохлеарного искусственного уха. Электронные имплантаты, компенсирующие нарушенные функции человеческих органов, уже распространились достаточно широко, поэтому несколько штук обнаружились и у туристов-заложников. Малая задержка сигнала, практически отсутствие помех. Общие свойства изначально разрозненных медицинских устройств, объединенных системой искусственного интеллекта, позволили EC3 обойти линию обороны террористов. Глазами и ушами спецподразделения стали сами заложники. Одна группа оперативников работала над доступом к изображению и звукам, другая в это время готовила глайдер – новейший подводно-надводный транспортно-десантный аппарат, внешне напоминающий плывущую свинью. Производитель по максимуму оснастил его умными устройствами. Они мониторили, в числе прочего, состав забортной воды, положение глайдера относительно горизонта, направление движения и глубину погружения. Инновационный аппарат не имел двигателя, и гидролокаторы принимали его за большую рыбину. В нем и разместилась элитная группа бойцов спецназа. Глайдер оторвался от корабля антитеррористических сил глубоко под водой, на 20 метрах. На поверхности он показался только вблизи круизного лайнера. Взлетел тактический дрон. Едва поднявшись в воздух, он открыл огонь и сразу нейтрализовал 5 террористов, оказавшихся в этот момент на палубе. Путь был свободен. Бойцы по накинутому на борт трапу ворвались на теплоход. Благодаря 3D-камерам в своих цифровых окулярах спецназовцы могли примерно определить, где скрываются заложники и где засели остальные злодеи. Вскоре еще 3 из них прилетело по умной пуле. Один спецназовец заметил в рубке человека с детонатором. Боец рванул на мостик и разрядил в электромагнитную бомбу импульсный пистолет, отключив функцию связи с детонатором. Дальше операция двинулась по накатанной. Устрашающие дымы, выстрелы, преступники лежат, заложники спасены. Все было кончено за несколько минут. Ксавье знал, что эти учения скорее пиар-трюк, чем что-то полезное. Демонстрация налогоплательщикам мастерства EC3 и Atlas Network в интересах политиков и медиа. В жизни условия подобных операций никогда не были столь идеальными. К провалу и, как следствие, человеческим жертвам могла привести любая задержка продолжительностью более 20 миллисекунд. Модели человеческого поведения были для искусственного интеллекта открытой книгой. Но террористы нередко ищут и находят оригинальные способы противодействия искусственному интеллекту. И тогда ситуация усложняется, порой в геометрической прогрессии. Однако сегодня Ксавье оставалось лишь принимать аплодисменты и поздравления с успешным завершением учебной операции. Ксавье Серано приехал в Гагу из Мадрида 3 назад. В отличие от большинства коллег, он поступил на службу в ИСИ-3 не из-за престижа и не из-за жажды адреналина. Несколько лет назад случилась трагедия. Европейская преступная сеть Винчи Гуэра похитила его младшую сестру Люсию. Ее местонахождение до сих пор оставалось неизвестным. В предрассветных кошмарах Ксавье сапфировые глаза маленькой Люсии сверкали в темноте, напоминая, он должен ее отыскать. Все время вне службы офицер проводил в сети, выискивал какие-нибудь подсказки, зацепки, намеки, касавшиеся похищения девочки. Но постоянно оказывался в тупике. Перспективной оказалась только одна находка, связанная с хакером Робином, техническим гением. Ксавье разузнал, что это именно он, точнее она, выяснилось, что эта девушка, разработал набор механизмов шифрования для синдиката Винчи Гуэра и написал код для сокрытия информации о движении их денежных средств. Сами транзакции сделать невидимыми невозможно, это сразу вызовет подозрение, но вот их подробности вполне реально. Если поймать Робин, понял Ксавье, он победит синдикат, а заодно, возможно, и найдет сестру. Ксавье и Робин играли в кошки-мышки уже больше года. Оба мотались по миру, от горы Казбек до города Лиссабона, от острова Сардиния до мыса Нордкин. Хакерша давно заметила повышенный интерес к своей персоне, восприняла все как вызов и игру. Почему бы и не добавить себе адреналина? Но две недели назад Ксавье получил зашифрованный мейл, подписанный Робин. Содержание письма было совершенно невероятным. Секретному агенту сообщалось: неизвестный украл у хакеров электронный кошелек, в котором находилось больше денег, чем в казне большинства стран Земли, причем для этого была использована невероятная мощность квантовых вычислений. Если есть кто-то, имеющий доступ к такой силе, то вы, ребята, в большой беде, так что в ваших интересах помочь мне в этом разобраться. Так заканчивалось послание. Ксавье пораскинул мозгами и решил пока не докладывать об этом письме руководству. В конце концов, это был его шанс продвинуться в поисках Робин или даже добраться до нее и, возможно, протянуть от нее ниточку к пропавшей сестре. Подруга офицера, Кася Ковальски, работала аналитиком в отделении ИСИ-3 в Польше. Она легко выяснила, какие основные исследовательские институты специализируются на квантовых вычислениях. Через несколько дней Кася принесла к Савье список всех учреждений с указанием их технических ресурсов и фамилий директоров. И эти данные из публичных каналов совершенно не совпадали с информацией о мощности суперкомпьютеров, упомянутой в имейле Робин. Ксавье уже почти разочаровался, но зацепился за одну вроде бы знакомую фамилию. «А это кто?» – ткнул он пальцем в перечень. «Марк Руссо? Ты не слышал? Жуткая была история». Ксавье отрицательно покачал головой, и Кася рассказала. «Марк Руссо – гениальный физик, считался мировым лидером в своей сфере. Многие полагали, что именно он станет автором прорыва в области квантовых вычислений. Но некоторое время назад Руссо исчез из публичного поля. Его жена и ребенок погибли в лесном пожаре, и он тяжело переживал утрату. Ксавье решил начать с исследовательского института в Германии, где работал Марк Руссо. Было что-то в наполненных горем глазах физика, что активировало зеркальные нейроны в мозгу Ксавье. Зеркальные нейроны. Нейроны, которые активируются при наблюдении действия, здесь эмоционального состояния другого человека. Решено. Он едет в Мюнхен. Германия, Мюнхен. 11 сентября 2041 года. Местное время 10:02. Институт Макса Планка выглядел совсем не так футуристично, как представлял себе Ксавье. Серо-желтое здание имело четкие очертания в стиле Баухаус, самой влиятельной школы прикладного искусства, дизайна и архитектуры 20 века, вполне традиционно для Мюнхена. Баухаус – популярный архитектурный стиль, характерные детали, плоские крыши, большие окна, отсутствие украшений. Ксавье удивился. В холле рядом с бронзовым Максом Планком стояла еще и святая Варвара. Что означало наличие тут, в храме науки, скульптурного изображения христианской великомученицы, символа католической веры? Единственное, что смог предположить Ксавье, статуя олицетворяла восхищение исследователей людьми, которые тверды в своих убеждениях даже перед лицом жесточайшего насилия. Сотрудник института сопроводил Ксавье в небольшую переговорную. Сначала они поднялись на лифте, потом долго шли по коридору. Марк Руссо уже ждал. Ксавье знал, смерть жены и сына превратили физика в угрюмого и нелюдимого волка-одиночку. Номинально он возглавлял институт, но в управлении им почти не участвовал. И никто наверняка не знал, как он проводит дни. «Доктор Руссо, рад познакомиться». Ксавье улыбнулся, устроился в кресле и с интересом стал рассматривать своего визави. Не каждый день встречаешь человека, который к 27 годам стал дважды доктором наук в области квантовой информации и физики конденсированных сред. Из всклокоченной бороды донеслось неразборчивое бормотание. Руссо ответил на приветствие. Гений выглядел страшным неряхой даже по сравнению с самыми неопрятными аспирантами. Мятая вся в пятнах шерстяная рубашка. Длинные засаленные волосы, стянутые резинкой-махрушкой в небрежный хвост. Глаза Марка были налиты кровью, но горели холодным светом. «Тот еще тип», — решил Ксавье. «У вас 10 минут». Голос Марка был грубым, невыразительным, но теперь хотя бы слышным. «Я представитель ИСИ-3. Мы с коллегами столкнулись с чем-то, что нам сложно понять. Нас интересует ваше профессиональное мнение». Ксавье развернул гибкий дисплей, толкнул его к физику через стол и стал пристально наблюдать, как Марк читает письмо Робин. Шли секунды, минуты, но выражение лица директора оставалось совершенно непроницаемым. «Ну и зачем вы показываете мне эту хрень?» «Это произошло всего 2 недели назад, и это правда. Это слова, а мне нужны доказательства. В Европе и так выбросили сотни миллиардов евро, построили несколько коллайдеров. Смысла в них немного, но надо, чтобы наука не скатилась к метафизической дискуссии о плясках ангелов на кончике иглы. Доказательство здесь. Закрытый ключ P2PK адреса взломали меньше, чем за 10 минут, и биткоины на 150 миллиардов долларов просто испарились. Все записано с точностью до миллисекунды. Это абсолютно невозможно. Руссо потер глаза и опять уставился на дисплей. Я мог бы выделить неделю и немного подтянуть вас по математике, но, боюсь, вы все равно ничего не поймете. Это невозможно, если только не... Не что? Если только американцы не разработали новые технологии, о которых мы ничего не слышали. И если они не увеличили мощности своих квантовых вычислений со 100 тысяч до миллиона кубитов. Но в таком случае зачем им какой-то антикварный электронный кошелек? Да они скорее собрали бы пресс-конференцию и раструбили об этом по всему миру. Руссо откровенно насмехался, ухмылялся и, кажется, троллил Ксавье. Но тому казалось, что директор от него что-то скрывает. Нужно расколоть этого гения во что бы то ни стало. «Марк, я могу вас так называть? Вы курите?» Секретный агент отлично видел, что Руссо – заядлый курильщик. Его выдавали желтые от табака пальцы. Марк вытащил сигарету, закурил и, медленно выдохнув дым кольцами, явно расслабился. «Все говорят», – Ксавье использовал момент, – «что если у Европы и есть хоть какой-то шанс обойти Китай и США в квантовых вычислениях, то он связан с вами». «Да, так говорят?» Руссо действительно заинтересовался. «Любой бы повелся на такую лесть, тем более, что она правдива. А вы знаете, что два листа графена, если повернуть их под определенным углом и наложить друг на друга, могут стать сверхпроводниками?» «А, магический угол!» Ксавье порадовался, что слышал об этой теории, хотя до конца так ее и не понял. «Точно!» – восхитился Руссо. «То же происходит и в квантовом поле, только угол тут более сложный, трехмерный. Благодаря работам в области квантового топологического порядка, которые вел профессор Сяоган Вэнь 40 лет назад, мы, возможно, сумеем значительно увеличить вычислительную мощность за счет добавления ограниченных кубитов». Сяоган Вэнь. Китайско-американский физик, профессор физики МТИ. Руссо немного помолчал. «Вы знаете, почему древние египтяне строили именно четырехгранные пирамиды, а не какой-нибудь другой формы? Вряд ли из-за красоты. Они считали, что эта форма фокусирует и усиливает космическую энергию и сможет вернуть к жизни мумии». Ксавье пожал плечами. Мистика его не интересовала. И, возможно, они были правы. Топология в некоторой степени действительно может объяснять распределение энергии или информации и даже повышать эффективность преобразования энергии способами, которых люди не могут себе представить. Топология. Раздел математики, изучающий наиболее общие свойства геометрических фигур, не изменяющиеся при любых деформациях. Мы провели серию экспериментов и использовали искусственный интеллект, чтобы найти наиболее эффективный вариант квантовой топологии. Но это лишь предварительные выводы, до практического применения еще далеко. У Ксавье создалось впечатление, что Руссо заранее знает вопросы и просто не ждет, когда его зададут, сразу отвечает. Однако слова профессора не развеяли подозрений, напротив, усилили. «У меня еще вопрос, уж не знаю, спрашивать или нет. Он на вашей семье. Не понимаю, какое отношение это имеет к нашей дискуссии». Разговор был окончен, установившийся было контакт нарушился. Ксавье не ожидал столь резкой реакции Руссо и оказался не готов. Под откровенно неприязненным взглядом собеседника агент начал подниматься со стула. И тут у обоих разом зажужжали смарт-стримы. Ксавье отреагировал на сигнал, на экране появился красный баннер «Срочные новости». Марк же безмятежно смотрел в окно, курил, пускал кольца, будто уже знал, что происходит. Ангельские трубы возвестили о грядущем апокалипсисе уведомлениями. В двухчасовых поясах от Германии над Ормузским проливом, по которому транспортируется треть мировых запасов нефти, появилась большая группа беспилотников-дронов. Ормузский пролив – стратегически важный пролив в районе Персидского залива. Как рой черных диких пчел, они ворвались в порт и с хирургической точностью атаковали ключевые звенья нефтетранспортной системы, взорвали цистерны, повредили трубопроводные насосы, утопили супертанкеры. Порт парализован, на поверхности воды горит разлившаяся нефть. Дислоцированный в Персидском заливе флот США не успел среагировать, и теперь там тоже все пылает. Вот красота-то. Ксавье с трудом оторвался от страшных новостей и ошарашенно посмотрел на физика. Тот по-прежнему не двигался. Потом медленно повернулся и произнес: «Похоже на какой-то грандиозный фейерверк». Северное море. Рейс Амстердам-Гаага. 15 сентября 2041 года. Полночь. Сквозь сон Робин услышала вздохи и охи, прокатившиеся по салону. Еще толком не проснувшись, она ткнулась в иллюминатор и увидела внизу мигающие красные огни, похожие во тьме ночи на кровавые раны. Датский пролив. Стратегически важный пролив в районе Персидского залива. 3 дня назад он был атакован, и разрушения еще не ликвидировали. Ущерб был беспрецедентным. Всего нападению подверглись 7 основных мировых маршрутов транспортировки нефти. Ежедневно из главных регионов добычи по остальному миру отправляются более 60 миллионов баррелей нефти-сырца. Большая часть перевозок приходится на несколько узких водных путей – Ормузский, Малакский, Датский, Баб-эль-Мандебский и Турецкий проливы, и Суэцкий, и Панамский каналы. Если заткнуть эти бутылочные горлышки, мир ощутит примерно то же, что интубированный больной при отключении аппарата ИВЛ. Страшные последствия наступят практически сразу. Стремительный рост цен на нефть, паника на рынке, инфляция, заторы на дорогах. Коллапс систем распределения и обслуживания, а затем и финансовой системы. Ни машин, ни самолетов, ни кораблей, ни пластика, ни альтернативных источников энергии. Разграбление региональных ресурсов, хаос, беспорядки, локальные войны, тотальная война. От нефти сильно зависимо производство товаров или оказание услуг, кроме разве что сельского хозяйства. Вложения в исследования и разработки в области новых энергетических технологий считаются слишком рискованными, поэтому инвесторы не рассматривают эти отрасли серьезно. От недостатка финансирования различные прорывы произошли слишком поздно и не могли предотвратить надвигающийся полномасштабный кризис. Международное энергетическое агентство давно обязало страны иметь резерв нефти не менее чем на 90 дней на случай чрезвычайной ситуации. Международное энергетическое агентство. Автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития, ОЭСР, создан в 1974 году. В последний раз распечатать эти запасы пришлось после великого сдвига Тихоокеанского пояса, перед этим – после урагана Катрина, а еще раньше – после войны в Персидском заливе. Тихоокеанский складчатый геосинклинальный пояс. Самый крупный на планете окраинно-материковый подвижный пояс земной коры окружает Тихий океан. Включает в себя горы Чукотки, Камчатки, Сихотэ-Алинь, Анды, Кордильеры, островные дуги Тихого океана. Ураган Катрина – самый разрушительный в истории США. 5 баллов по 5-бальной шкале, 2005 год. Война в Персидском заливе, вооруженный конфликт в 1990-1991 годах. На этот раз человечеству не так повезло. Мечта о цивилизации, построенной на нефти, вот-вот грозила обернуться кошмаром. Лавина уже была готова сойти на мир. Но кто же все это натворил? Ответственность за происходящее пока не взяла на себя ни одна организация. Военным удалось сбить несколько беспилотников-агрессоров, которых журналисты уже окрестили дронами судного дня. Но локальные победы не прибавили ясности. Системы самоуничтожения срабатывали раньше, чем инженеры успевали сделать хоть какие-то выводы. В воздухе повисло бесчисленное количество вопросов. Откуда взялись беспилотники? Как они обошли системы оповещения? Чего они добиваются? Никто не знал. Ксавье вызвал Робин шифрограммой, и девушка срочно вылетела в Гаагу. ИС-3 захватила один дрон. Он почему-то не самоуничтожился, но для его изучения были нужны лучшие силы. Пришлось обращаться к хакерам. По некоторым признакам, за терактами могли стоять те же люди, что умыкнули биткоин-сокровище Робин. Во всяком случае, система управления пленным дроном была активирована почти в те минуты, когда грабили ее группу в Исландии. Кроме того, Ксавье точил зуб на Марка Руссо, профессора и гениального физика. Он был главным подозреваемым, но чтобы легально заключить его под стражу и с пристрастием допросить, нужны основания. А их проще всего получить с помощью высококвалифицированных, но не ангажированных, а оттого малоизвестных публике спецов в области информационных технологий. Лучшие из них рано или поздно становились хакерами. «Вы нам нужны», — писал Ксавье, говорилось в посланном ей сообщении. «Только вы уже сражались с этим врагом». Если честно, события в старом ржавом судне Робин не расценивала как бой. Она колебалась, стоит связываться с агентом спецслужбы, но все же откликнулась на просьбу о помощи, и Си-3 пообещала ей амнистию по криминальным хакерским делам. Поэтому и пришлось лететь. Далеко не все деликатные задачи можно решить на расстоянии. Робин, разумеется, рассказала Уиллу и Ли о предложении Ксавье, но парни не пришли в восторг и постарались отговорить подругу. Ксавье не первый год охотился за их группой, и они резонно подозревали ловушку. Но у Робин был свой интерес. «Иногда, чтобы выиграть, нужно сначала проиграть», сказала однажды бабушка маленькой Умит, и девочка запомнила эти слова. Робин знала Ксавье лучше, чем кто-либо в мире. Она собрала всю его жизнь по мельчайшим кусочкам, раскиданным по отдаленным уголкам интернета. Все сведения, ничтожные и всеобъемлющие, искусственный интеллект воплотил в голографические модели для расчета эмоций и поведения при реальном человеческом взаимодействии. Этот алгоритм разрабатывали для борьбы с терроризмом, но Робин позаимствовала его и приспособила для собственной контрразведывательной операции. Чем лучше Робин узнавала и понимала Ксавье, тем больше крепло возникшее у нее двойственное чувство. Она сочувствовала пауку, в паутину которого попала. Она знала, что Ксавье попытается разыскать пропавшую сестренку, и она знала, что его, скорее всего, ждут скверные новости. Жизнь жертв торговли людьми – это ад. Возможно, Ксавье этого лучше и не знать, часто думала Робин. Винчигуэра раз за разом уходила от ИСИ-3. Защитные системы, разработанные Робин, скрывали, зашифровывали, уничтожали следы злодеяний. Будь то торговля людьми, преступное обращение с детьми в сети, кража персональных данных или финансовое мошенничество, все исчезало, как вода в воде, не оставляя ни тени, ни следа. Эти системы спасали преступников от возмездия, а семью Робин – от смерти. Помощь Ксавье со стороны Робин будет, по сути, публичным объявлением войны работодателю. Кроме того, она нарушит дух хакерского братства. Самой Робин, скорее всего, придется провести остаток дней в подполье, скрываясь от ужасных последствий своего нынешнего решения, хотя, возможно, оно будет стоить ей жизни. Но Робин не могла допустить подобного для своих родных. Чувствительный толчок возвестила о благополучной посадке в аэропорту Схипхол в Амстердаме. «Все, поздно давать заднюю», — подумала Робин, выходя в темноту ночи. Ее встречали. Старый знакомый, с которым она, однако, никогда не виделась, не сумел скрыть удивление. Может, его ошарашил ее пол, хотя он, конечно, знал, что она не мужчина. Может, возраст, а может, и внешность. Но, скорее всего, все вместе. Пара была чрезвычайно странной, вероятность их случайной встречи в этой жизни была ничтожно мала, но спустя несколько минут они уже вместе молчали в пуленепробиваемом беспилотном автомобиле по дороге в Гагу. Робин видела, что Ксавье есть что сказать, но он сдерживается, и девушка оценила это. Она сосредоточилась, на экране были все данные о сбитом дроне, который ИСИ-3 собрала из множества возможных источников. Конструкторы продумали все до мелочей. Орудийные компоненты, энергосистемы довольно обыкновенные. Системой управления полетом руководит встроенная интеллектуальная программа. Для расчета оптимальных траекторий, распознавания среды и цели она использует высокоэффективные камеры глубинного зрения. Сложное шифрование – надежная защита от любых помех. Оно не по зубам даже из CRPC-технологии. Когнитивный взлом протокола радиосвязи последнего поколения. Рой дронов практически любой численности мог синхронизироваться в режиме реального времени. Они координировали действия, избегали столкновения между собой и с другими объектами. Обнаружить приборами рой было практически невозможно, не говоря уже о том, чтобы идентифицировать и предупредить нападение. Робин дочитала и почему-то подумала о мистере Блинке. Легендарный хакер много лет прожил отшельником. Говорили, именно он ломанул в 2034 году Центр управления НАСА и сорвал запуск ракеты. Но Блинк исчез много лет назад. Во всяком случае, ни о какой его деятельности не было слышно, и многие решили, что он умер. «Постарайтесь хорошенько отдохнуть». Машина парковалась у отеля, и Ксавье, наконец, прервал молчание. «Я заеду завтра в 9». «А что сегодня?» «Сегодня?» «Я же не развлекаться прилетела. Время дорого». Робин холодно и даже строго посмотрела на Ксавье. Тот поднял брови и назвал машине новый адрес. Спустя 20 минут они прибыли в «Вулкан-7». секретную лабораторию EC3. Сотрудники лаборатории явно больше всего ценили логику и сарказм, и, видимо, при выборе названия вдохновились расой вулканцев, разумных существ из фильма «Звездный путь». Едва Ксавье и Робин вошли в ангар, вспыхнул свет. Сработала автоматика. И девушка увидела на верстаке из титанового сплава маленькое угольно-черное механическое нечто. Оно было опутано разноцветными проводами и проводочками и выглядело настолько хрупким, что связать его с хаосом, царящим ныне во всем мире, было практически невозможно. Робин первым делом попросила логи. Журнал испытаний появился на экране центрального пульта. Строки менялись с головокружительной скоростью. И вдруг девушка резко остановила поток, как дирижер, жестом заставив умолкнуть хор. «Есть что-то?» Ксавье удивился быстрому результату. «Он мертвый, его надо оживить». «Не понял». «Мы не сможем пробить систему защиты и дотянуться до внутренней программы перезаписи, пока дрон не окажется в режиме выполнения задачи. Это все равно будет невероятно сложно, как попасть игральной картой в окно Феррари, летящего под 500 км в час». Робин печально улыбнулась, лицо ее было смертельно бледным. Ксавье опустился на стул. Ночка обещала быть долгой. Нидерланды, Схевенинген. 16 сентября 2041 года. Местное время 14:31. Курорт Схевенинген находится всего в 5 километрах от Гаги. Это излюбленное место отдыха голландцев. В хорошую погоду на его пляжах полно серфингистов, в воздухе летают разноцветные воздушные змеи. Никому бы и в голову не пришло, что в этом идиллическом месте находится явочная квартира EC3. В одном из коттеджей, разбросанных по берегу, сидел Марк Руссо. Он выглядел еще более сердитым и изможденным, чем в прошлый раз. «Уверены, что не хотите?» Ксавье поставил на стол контейнер с сырой сельдью. «Зубочистка с голландским флажком», прикрепленная к упаковке, предупреждала туристов, что это довольно специфическое местное блюдо. Резкий рыбный запах заполнил комнату. «Я требую адвоката. Это незаконно», — не ответил на вопрос Марк. Его голос хрипел, а тон был весьма угрожающим. «Это законно. Согласно особому положению ЕС о защите свидетелей, мы имеем право вас задержать». Ксавье вплотную подошел к физику и понизил голос. «Знаете, Марк, за вашу голову назначена большая награда. А те хакеры, которых вы обобрали, вообще хотят, чтобы вы исчезли навсегда. Так что пока мы будем держать вас в этом милом домике ради вашего же блага, ясно?» Руссо в ярости бросился на Ксавье. От его обычной сдержанности не осталось и следа. Но за несколько миллисекунд его одежда трансформировалась и блокировала движение. Гений рухнул на стол. Теперь он лежал, тяжело дыша, раскинув руки, искаженное злобое лицо прижато к столешнице. Двигать получалось только налитыми кровью глазами. Он уже немного отдышался и вдруг выдал, чуть ли не смеясь. «Но вы не свяжете происходящее со мной, верно?» Ксавье затеял рискованную игру. Он использовал Марка, чтобы привлечь на свою сторону Робин, а ее, чтобы давить на Марка. Идея о якобы защите Руссо от решивших его убить хакеров только что сработала, и теперь надо придумать что-нибудь еще. Попытки доказать причастность Руссо к террористическим атакам привлекут внимание всех спецслужб мира. Какое-то время Ксавье сможет отбиваться. У него специальные полномочия. Но если вину Руссо не удастся доказать, то все окажется напрасно. Ксавье опирался исключительно на интуицию. В глазах Марка горела ненависть, а она толкает на самые безумные поступки. Ксавье тоже потерял родных и понимал Марка. Такое не дано никакому искусственному интеллекту. Главный вопрос заключался в том, как Марк это сделал. За всем стояла огромная непостижимая мощь. Тянуть было нельзя, но пока приходилось поднимать ставки. «Марк, вы не оставляете мне выбора», — начал атаку Ксавье. «Мне придется заставить вас вспомнить то, о чем вы упорно не хотите говорить. Мне жаль, если это вас огорчит, но вспомнить придется. Кое в чем машины лучше людей». «О чем вы?» «Возможно, вы умеете держать лицо, но система проведения допросов с применением искусственного интеллекта улавливает тончайшие сокращения мышц и вариации тона. Мне, признаться, очень не хотелось бы использовать эту технологию, хотя она замечательная. Она еще не доработана. Несколько человек получили из-за нее необратимые повреждения мозга, но это все несущественно. Для ее применения нужно заполнить слишком много скучных форм, а мне страшно неохота. Но вы не оставляете мне выбора». Ксавье почти не врал. Новая технология ведения допросов с использованием искусственного интеллекта, BED-TRIP, предполагала неинвазивное нейроэлектромагнитное вмешательство в лимбическую систему. При этом возникали сильные болезненные переживания, как физические, так и психологические, часто включались травматические воспоминания. Они были намного реалистичнее большей части искусно разработанных предложений XR, погружение оказывалось полным. Это было похоже на повторяющийся кошмар, многократно усиливающий любые эмоциональные реакции и полностью разрушающий логику. Несмотря на новизну технологии, репутация у методики BED-TRIP была уже запятнанной. В результате ее применения испытуемые часто получали долгосрочную психологическую травму. Прослеживалась и связь BED-TRIP с многочисленными попытками суицида. Кое-кто в EC3 давно требовал запретить этот метод проведения допроса, но из-за резкого всплеска терроризма в Европе принятие решения все время откладывали. Два техника, выполняя команду Ксавье, втащили в комнату, похожий на осьминога, прибор и принялись укреплять многочисленные датчики на голове Марка. «Стойте!» Бравада физика явно дала сбой. Ксавье испытывал огромное отвращение к самому себе. Как он мог так низко пасть? Цель оправдывает средства. Ради торжества справедливости можно все? Но ведь это ради Люсии, убеждал он себя. Все ради Люсии. «Подождите!» Марк уже вопил. «Я скажу, где будет следующая атака». Ксавье поднял руку, техник замер. «Не играйте со мной, Марк, мое терпение не безгранично. Дайте бумагу и ручку, развяжите меня». Через несколько минут Ксавье получил список мест будущих атак и пытался связаться с Робин по защищенному каналу связи. Из дальних помещений доносились вопли Марка. «Я рассказал вам все, что знаю, отпустите меня». Ксавье помедлил и через распахнутые двери анфилады комнат махнул технику. Тот кивнул и продолжил цеплять щупальца механического осьминога к голове физика. «Твари! Вы пожалеете! Упыри! Вы все равно ничего не измените! Подонки!» Глаза физика уже лезли из орбит. Он бился, изрыгал проклятия и отборные ругательства. Техник затянул последний ремень. Вены на шее и лбу Руссо набухли синими червяками. «Мне очень жаль». Еле слышно пробормотал Ксавье и вышел на улицу. Прибор затарахтел, как компрессор в старом холодильнике. В глаза Марка ударил зеленый луч. Профессор сразу застыл, словно парализованный. Ему показалось, будто в мозг с размаху воткнули и загоняют все дальше ледяной вертел. Глаза бедняги слезились, но закрыть их он не мог. Бельгия, Брюссель. 17 сентября 2041 года. Местное время 7.51. 25-я конференция G-STIC «Глобальная наука, технологии и инновации» проходила в международном конференц-центре «Нео-2», рядом со стадионом имени короля Бодуэна, Атомиумом и брюссельским экспопарком. В зале, как обычно, собралась элита мира высоких технологий – инвесторы, бизнес-лидеры, политические деятели и знаменитости планеты. В третий, последний день конференции атмосфера чрезвычайно накалилась. Безопасность на G-STIC всегда была отменной, но из-за недавних атак на всемирную нефтяную инфраструктуру все правоохранители постоянно находились в состоянии сверхвысокой боевой готовности. Именно сегодня ожидался доклад Рэя Синха, владельца IndraCorp, компании стоимостью более триллиона долларов. В последние годы Сингх строил морской город, не жалел на это средств и был мишенью радикальных экологических организаций. В воздухе над морским городом зависли беспилотники Atlas Network. На крупных дорогах по километровому периметру вокруг центрального комплекса зданий выставили блокпосты. Бойцы спецназа в черном полевом обмундировании вглядывались в небо. Усиленная оптика позволяла заметить все подозрительное. Ксавье и Робин устроились в оперативном штабном автофургоне. Они следили за мониторами. Если верить Марку, очередная атака должна начаться через 10 минут. Антитеррористическая система на основе искусственного интеллекта проанализировала предыдущие случаи и пришла к выводу, вероятность удара, подобного уже нанесенным по нефтяным хабам, здесь близка к нулю. Место строительства нового города не было ни энергетическим, ни транспортным узлом. Ничего общего с уже уничтоженными целями. Большую часть мировых военных и правоохранительных сил в последние дни стянули к важным объектам энергетической инфраструктуры. Это стратегическое решение подкреплялось фактическими данными и логикой. И Ксавье было очень непросто убедить начальство из EC3 и Atlas Network отнестись к его информации серьезно и выделить ему подразделение для обеспечения безопасности морского города. Ксавье поставил на кон все свое профессиональное будущее. Робин отхлебнула из одноразового стаканчика остывший кофе. «Ничего не вижу, только наши беспилотники». «Нет, Руссо не врал». «Он что, хотел сорвать собственные планы?» Робин не знала о методике Bad Trip, а Ксавье ее не просветил. «Может, этот парень хотел полюбоваться, как мы будем его останавливать?» «Кажется, самоуверенность завела его не туда». Робин пожала плечами. И тут раздался звонок. Звонил Дом, командующий операцией, отвечавший за наземный сектор. В его голосе звучала тревога. «Что-то приближается с запада, стая птиц или что-то в этом роде». Робин изменила параметры сканирования наружного пространства. На экране появились мигающие красные огоньки. Они стремительно приближались, держались кучно. «Да, правда, похоже, птицы. Черт, они же должны имитировать полет стаи, чтобы обойти систему обнаружения». Ксавье включил рацию. «Первый, я штаб, план Альфа. Держите запад, прием». Приказ адресовывался Дому, но тот не отозвался. «Готово?» Ксавье развернулся к Робин. «Это тебе не код писать. Мы запросто можем погибнуть». Робин усмехнулась и надела черный XR-шлем. Оперативный фургон чуть продернуло вперед. От него отделился ранее невидный, он был хорошо закреплен и замаскирован, тактический мотоцикл. Ксавье прыгнул на водительское место. Робин тут же устроилась у него за спиной. Стая зловещих черных птиц уже заняла все небо, они были везде. Дроны оказались маневренными и быстрыми, а оперативный автомобиль, бронированный, специально подготовленный для антитеррористических операций и заряженный всякими хитроумными приборами, оказался довольно тихоходным. Физическое расстояние следовало сократить, насколько возможно, иначе не получится нейтрализовать беспилотники, на что бы они ни нацелились. Ксавье пришлось вывести байк. Так они могли существенно выиграть в скорости. Однако теперь он и Робин были практически беззащитны. Ксавье включил двигатель. Мотоцикл с ревом рванул с места. Робин вцепилась в Ксавье. Байк дважды подпрыгнул на ухабах. В воздух взметнулся гравий. Мотоцикл летел по земле за роем дронов судного дня. Мощные коротковолновые передатчики, укрепленные на запястьях Робин, могли бить очередями. Девушка подняла было руку, но дроны были явно быстрее, и она не особо рассчитывала свалить хотя бы одного. Шанс все же был, пусть и ничтожный. Лучше бы, конечно, получить доступ к управлению дронами. Робин знала, действенный способ только один – использовать пробелы в протоколах связи и применить декомпиляцию или реинжиниринг. Восстановление исходного текста программы на языке высокого уровня из ее исполнимого кода или объектных модулей. Но для этого надо подобраться к беспилотникам еще ближе. Спецназовцы в это время палили по дронам из автоматического оружия. Видимо, Дом отдал такой приказ. Но беспилотники на шквальный огонь почему-то не отвечали, они вообще не реагировали. Обстрел существенно проредил стройные первые ряды, но уцелевшие не меняли ни скорость, ни направление движения. Живописная округа внезапно превратилась в поле ожесточенной битвы. Отовсюду слышались взрывы. Все затянуло черным дымом. «Жми!» – заорал Робин в ухо Ксавье. Байк взревел, вздыбился, закозлил и с грохотом плюхнулся на землю. «На 2 часа!» – прокричал Ксавье, повернув голову к Робин, чтобы она знала, куда смотреть. Мотоцикл несся к отбившемуся от стаи и опасно снизившемуся дрону. Беспилотник все больше походил на птицу. Его ранило. От обшивки отваливались куски обшивки. Он продолжал снижаться. Робин подняла руку и дала короткую электромагнитную очередь. «Ближе!» – крикнула она. Ксавье оказался умелым байкером. Он преследовал дрон, старался объезжать препятствия, не терял скорости и даже промчался вверх по какой-то лестнице. Он отчаянно ругался, подбадривая всех вокруг. Себя, Робин, байк. Им во что бы то ни стало, надо было догнать подбитый беспилотник до того, как он упадет и разобьется, иначе все их усилия напрасны. В XR-шлеме Робин вспыхнул интерфейс. Неужели получилось, и она подключилась к сети дронов? Хакерша быстро отправила давно подготовленную Дезу, команду, замаскированную под безобидный обмен данными между дронами. «Yes, беспилотник замедлился. Не потеряй, он почти готов». Ксавье еще сильнее вцепился в руль. Взмокшие ладони проскальзывали. Он чувствовал себя каскадером из какого-то фантастического голливудского фильма. «Пять сек!» – крикнула Робин ему в ухо. «Четыре! Три! Есть!» Дрон, неуверенно покачиваясь, влетел в атриум отеля. Ниже были 6 этажей выставочных площадей, соединенных эскалаторами. Бельгийцы традиционно стремятся к природной гармонии. Они на каждом этаже посадили цветы и даже деревья. Висячие сады расположились на уступах-террасах. Ксавье, увидев сквозь стекло XR-шлема этот рукотворный рай, даже долю секунды колебался, а не отказаться ли от погони, не отправиться ли, как дрон, в свободный полет. «Черт!» – в очередной раз ругнулся Ксавье. «Держись крепче!» Байк снес стеклянную перегородку и рухнул вниз. Робин крепче обняла Ксавье и прижалась к его спине. Байк падал. Мгновенно среагировав, Ксавье активировал воздушный струйный руль на раме мотоцикла. Получилось немного подправить траекторию падения. Через 3 этажа он заметил дерево. Времени на размышления не было. Извернувшись, Ксавье схватил в охапку Робин. В последнюю секунду ногами силой оттолкнул от себя байк и в обнимку с девушкой пушечным ядром влетел в густую крону. Основной удар приняла на себя спина Ксавье. На счастье, комбинезон и наполнившаяся сжатым воздухом спинная подушка безопасности существенно ослабили удар. Посадка с падением сквозь ветви деревьев до стеклянной платформы оказалась не такой уж и мягкой. Робин упала на Ксавье сверху, быстро скатилась с него, но мужчина все равно застонал от боли. «Ты как?» – искренняя забота в голосе девушки удивила Ксавье. «Жив вроде», – ответил Ксавье. «Как там наша птичка?» Робин огляделась. Дрон не упал. Он чернел совсем низко, прямо над их головами и вроде еще был жив. Ей удалось его приручить. В шлемофоне прорвался голос Дона. «Штаб, штаб, прием, Ксавье! Робин, где вы? Где вы? Прием, прием! Куда пропали? Чего надо этим тварям? Прием, прием!» В поле виртуального зрения в шлемах Ксавье и Робин возникла картинка улицы. За стеклянной стеной конференц-центра «Панорама Хотел» 3 дрона, оторвавшись от стаи, образовали равносторонний треугольник и методично облетали отель, будто бы сканируя этаж за этажом. Ксавье не выпускал из виду беспилотник над головой. «Их можно остановить? Нельзя запустить вирус?» «Попробую, но это долго». У Робин был другой план. «А чего их просто не сбить? В отеле люди. Так всех же эвакуировали?» «Не всех. Несколько сотрудников и пара шишек с конференции отказались». «Вот же ж». Ксавье и Робин бросились по лестнице вниз, потом побежали по улице. Штабной фургон уже подъехал ближе к отелю и встал неподалеку в относительно тихом месте. Робин ворвалась внутрь и бешено замолотила по виртуальной клавиатуре. Тревога нарастала. Кого или что разыскивает эта троица? Раненый дрон, которого она приручила, стал подниматься навстречу своим 3 товарищам. Протокол связи внутри роя активируется только в определенном диапазоне. Если наживка Робин и может сработать, то только там. Девушка затаила дыхание. В ясную погоду с верхних этажей 18-этажного панорама-хотел, как на ладони, был виден весь Брюссель и сверкающая вода канала. Если бы кто-нибудь в пентхаусе глянул в этот момент в окно, то увидел бы на стекле нечто странное и черное, вроде нестираемого пятна. Оно бы медленно выскользнуло из поля зрения, но в противоположном окне тут же появилось бы другое, а в соседнем – третье. 3 дронов было как 3 глаза. Они по очереди смотрели и дружно сверкали холодным светом. «Ну, скорее же!» – Ксавье не сводил глаз с их перепрограммированного дрона. Но аппарату явно не хватало мощности, до крыши оставалось еще 3 этажа. Откуда-то с высоты донесся слабый, будто лопнул пузырь, взрыв. На землю обрушился дождь из осколков. И все сразу пришло в движение. 3 дронов открыла огонь, выделывая в воздухе сложные пируэты и стреляя внутрь пентхауса. Палили прямо от огромных, от пола до потолка, окон президентского люкса. «Передаю данные». Робин выбралась наружу, надеясь таким образом усилить сигнал. Она укрылась за бронированным фургоном и, нахмурившись, не отрывала глаз от индикаторной шкалы. «Есть!» Ксавье, морщась, поднялся на ноги и вглядывался в битву, разворачивающуюся на высоте. И вдруг все дроны замерли, как 4 черных музыкальных знака на фоне голубого неба. Из очередной порции данных стало ясно, что 3 беспилотника прекратили огонь не потому, что Робин удалось проникнуть в их код, они просто выполнили свою задачу. Эта атака дронов вычеркнула из черного списка судного дня первое человеческое имя. В расстрелянном президентском номере прятался Рэй Сингх. Нидерланды, Севенинген, 16 сентября 2041 года, местное время с 15.00 до 21.00. Марк не знал, как долго он пробыл в лабиринтах Bad Trip, минуты или десятилетия. Страдания разума оказались много хуже мерзких физических ощущений. Воспоминания, которые мозг изо всех сил старался подавить, повторялись бесконечно. Вернее, это был один, но ужасный эпизод. 5 лет назад Марк повез жену Анну и сына Люка в Калифорнию, подальше от холодной немецкой зимы. Они отправились в восстановленный после пожаров городок Парадайз к Полю Овандеграфу, учителю Марка. Коллеги и друзья, они не виделись много лет, и встреча вышла весьма эмоциональной. Маленький Люк скучал и откровенно томился. Он был одержим идеей пройти часть Тихоокеанской горной тропы. Тихоокеанская горная тропа. Маршрут Тихоокеанского хребта. Пешеходный и конный туристический маршрут вдоль Тихоокеанского побережья США от Мексики до Канады, проложенный вдали от крупных населенных пунктов по живописным уголкам дикой природы. Протяженность 4279 километров. Анна, оставив мужчин за дискуссии о любимой физике, повезла сына на гору, в национальный лес Плумас. «К обеду будем», — сказала Анна уже в дверях. «Я искренне надеюсь, что за столом ни разу не услышу слово «квант». Марк помнил каждое ее слово, каждую интонацию. Это оказалась последняя фраза, которую он услышал от жены. Анна с Люком уехали. Марк принялся рассказывать Полу о своей работе. Тот предложил новую форму преобразования для формулы топологической квантовой теории поля. В конце исследовательского тоннеля внезапно забрезжил свет. Марк не заметил, как много прошло времени. Когда он, наконец, вынырнул из увлекательного академического дискурса, было уже совсем поздно. Он позвонил жене, она не отвечала. Именно в этот момент на горизонте появилось странное оранжево-красное зарево, похожее на закат, но совершенно не в той стороне, где садится солнце. И тут пронзительно и синхронно заверещали смарт-стримы у Марка и Пола. Экстренная эвакуация из-за лесного пожара. Марк последовал за хозяином к его допотопному «Мустангу» с механической коробкой передач. Пока Пол пробивался сквозь забитые людьми переулки, все пытались спастись от приближающегося пожара. Марк дозвонился в полицию. Он надеялся найти автомобиль жены с помощью спутника, но звонок сразу перевели на искусственный интеллект аварийной службы, и вежливый синтетический голос сообщил: «По правилам защиты конфиденциальности данных штата Калифорния, мы не можем предоставить сведения о местонахождении данного автомобиля». Марк бросил трубку. Пол давил на газ, выжимая из машины все возможное. Они не проехали и 15 километров, полицейский блокпост. Копы сказали, что дальше опасно, гражданские автомобили туда не пускают. Пока Пол пытался хоть как-то успокоить друга, подъехала колонна пожарных машин. Спасатели согласились взять Марка с собой. Пол остался на блокпосту. «Но это же зима». Марк не мог поверить в реальность происходящего. «Это Калифорния». Пожарные не удивились его наивности. В этих краях когда-то был средиземноморский климат с теплой дождливой зимой. Но с тех пор все изменилось. Здешние зимы постепенно стали более жаркими и сухими. Страшный лесной пожар уничтожил 23 года назад город Парадайз. Автор описывает реальные пожары в Калифорнии летом, осенью 2018 года, когда в регионе было объявлено чрезвычайное положение. 11 тысяч домов превратились в пепел, погибли 85 человек, огонь спалил более 63 тысяч гектаров леса. Сейчас же в регионе стали дуть сильные ветра, и риск подобных мегапожаров стал практически постоянным. Так проявилось глобальное изменение климата. Колонна спецтехники проехала по оранжево-красному железному мосту. Чистая и, казалось, бездонная река, извиваясь, пропадала в далекой дали. Крутые берега густо заросли. Марк заметил форд своей жены, припаркованный у дороги. В машине никого не было. Может, они с Люком в лесу? Марк рвался искать родных. После некоторых препирательств двое пожарных вызвались его сопровождать. Но времени было совсем мало. Ветер уже нес горящие головешки, и сухостой мог заняться с минуты на минуту. Огонь в горах распространяется иногда со скоростью до 80 км в час. Его не всегда опередишь на автомобиле, а уж пешком и вовсе не спасешься. Трое мужчин рассредоточились, организовав максимально широкий сектор поиска и двинулись через лес. Они непрерывно кричали, звали Анну и Люка. Небо впереди уже стало огненно-красным, лес стоял в золотом ореоле. Становилось все жарче, сильно пахло гарью. «Дальше нельзя», – один из спасателей остановился. «Огонь совсем близко». «Ну, пожалуйста», – умолил Марк. «Они должны быть рядом, они где-то тут. Помогите же». «Мне жаль». Другой пожарный поддержал коллегу и отрицательно покачал головой. Марку показалось, что он услышал слабый звук. В царящем хаосе он с напряжением вглядывался в густые заросли, до хрипоты звал жену и сына и ждал их ответа. Птичий крик? Но нет, опять тот же звук, на этот раз четче. «Это Люк!» Марк рванул на голос, спасатели спотыкаясь за ним. Но ветер внезапно сменил направление, волна ужасного жара обдала их и чуть не опрокинула. Лес светился, вокруг все было красно, будто чудище разинуло совсем рядом окровавленную пасть. Марк заметил две нечеткие человеческие фигурки у подножия валуна. Одна лежала ничком, другая стояла рядом на коленях. Марк не сомневался, что это Анна и Люк. Он уже почти прыгнул, но спасатели повалили его на землю. Упали все трое. Марк вырывался. «Какого черта?» – рычал он. Но язык огня вдруг пронесся прямо по тому месту, где он только что стоял. Дракон ехал верхом на ветре, все обращая в красные шипящие угли. Две фигурки были как раз на его пути. Через секунду они исчезли. Тот страшный пожар тушили 17 дней. На похоронах Марк оплакивал лишь горстку праха. Ничего больше найти не удалось. Вскоре ему пришлось бросить работу. Разом лишившийся всего самого дорогого, бедняга совсем не мог сосредоточиться. Перед глазами все время был лесной пожар, отнявший у него жену и сына. Как рационалист он не мог этого принять. Это было абсолютно несправедливо. И кто-то, все равно кто, человек, институт или система, должен за это ответить. Но реальных виновных не было. Все говорили об экстремальных погодных условиях, а Марка это не утешало. Горе, гнев и самобичевание отравляли его разум, как медленно действующий яд. Он возненавидел всех людей. Он пришел к выводу, что его семью убили человеческое высокомерие и жадность. Анна и Люк пали жертвами цивилизации, сознательно выбравшей путь к самоуничтожению. Идея старого учителя, которой тот поделился незадолго до страшных событий, стало орудием мести гениального физика. Причинно-следственную связь в квантовой физике нельзя понять, подключив человеческую интуицию. Причины и следствия в этой области тесно переплетены. Марк работал днем и ночью. Он начал активно общаться на экстремистских форумах в Даркнете, где свободно продавались запрещенные материалы и конфиденциальная информация. Поначалу неявная схема медленно, но верно обретала форму. Она превращалась в то, что поможет ему наказать весь мир за свою страшную потерю. Но чтобы реализовать этот план, Марку надо было совершить прорыв в сфере квантовых вычислительных мощностей. Чем он и занялся. В Даркнете вычислительные мощности были в остром дефиците, за ними охотились, они представляли собой самую востребованную валюту. Чтобы обезопасить себя и свои исследования, физику необходимо было тщательно скрывать их результаты. И тогда он решил исчезнуть. Для большинства Марк Руссо был просто несчастным вдовцом, предавшимся горю, застрявшим в своем болезненном прошлом и обреченным на самоуничтожение. Никто и понятия не имел, что гениальный физик находится в эпицентре страшнейшего заговора. И вот теперь Бет Трип, применяя свою методику, раз за разом затаскивала Марка в тот жуткий вечер в Калифорнии, заставляла снова и снова переживать утрату любимых. Физик вновь и вновь наблюдал, как его жена и сын превращаются в горстку пепла, и опять ничего не мог сделать. Он выдержал тогда, но сломался сейчас. Техники сняли с физика датчики глубокой ночью. Только теперь он смог закрыть глаза. Единственную слабость Марка Руссо уничтожили, но на земле уже началась кровавая баня. Silk Road 13.0. Закрытый чат-рум. 000-137. 17 сентября 2041 года. Всемирное координированное время 20 часов 51 минута 34 секунды. В закрытом чате Робин использовала свой обычный аватар. Странное детище японского художника Йоситомо Нара. Девушка предстала в образе куклы с мертвыми рыбьими глазами и выражением полного отвращения на лице. Друг и соратник Уилл был в сети Лоном Слоаном, длинноволосым красноглазым межзвездным странником. Лон Слоан – персонаж научно-фантастического комикса Филиппа Друе, 1966 год. Ли пока не появился, и это было довольно необычно, он самый пунктуальный из троих. Сегодня они выбрали для встречи виртуальную темницу 18 века, в Йорке, мрачную и холодную. В глубоких нишах каменных стен тускло мерцали свечи, откуда-то снизу, из-под земли, время от времени доносились жуткие вопли. Робин, зачетное местечко. Уилл, скажи, народ мрет как мухи. Этот черный список судного дня вообще выходит из-под контроля. Искусственный интеллект обещает 1500 погибших, и все большие шишки. Робин, вы нашли закономерность? Уилл, неа. Мы провели кросс-валидацию, перекрестную проверку, и не нашли четких корреляций. Ничего такого, все жертвы совершенно разные. Разные демографические и возрастные группы, все заняты в разных отраслях. Единственное общее, все они в топе, на высшем уровне, все в авторитете. Может, в этом дело? Робин, да ну, лажа, сначала нефтяные хабы, потом какие-то бугры мирового масштаба. Должна быть другая связь. Уилл, а может, отвлекающий маневр? Робин, поясни. Уилл, чтобы кролик спокойно исчез, пусть публика смотрит на шляпу, это же классика. Робин, думаешь? Уилл, ты же сама говорила хакнуть сеть дронов и подсадить вирус красиво, но долго. Помнишь, спрашивала, как вломиться через железо? Ну так никак. Проблема через него не решается. Я все проверил. Надо искать в эпидемиологии. Робин, где? Уилл, смотри, рой дронов летает совершенно согласованно, но они явно на это запрограммированы. Диапазон частот узкий, так что если заразить один дрон, его поведение изменится. Связь между ним и роем ослабнет, если не упадет до нуля. Робин, выходит, как ни рвись, многих из расстрельного списка не спасти. Уилл, надо найти того, кто запускает эти дроны. Слушай, а где Ли? Тоже мне шутник. Прямо на этих словах по темнице, крадучись, пробежал белый писец и немедленно превратился в Ли. И вправду, шутник, сделать аватар копией реального себя. Уилл, где болтался? Мы тебя потеряли. Ли, потребовалось немного кунг-фу. Мыши одолели. Робин, надо расколоть Марка Руссо. Ксавье не сможет дальше тянуть. Он пока его прикрывает, не раскрывает его роль в этом безумии. Он уже не может предупреждать нападение. Не объявлять же из себя ясновидящим. У нас несколько часов, не больше, потом Руссо передадут копам. И все, нам до него не добраться. «Мне надо с ним встретиться. Возможно, это наш последний шанс». Уилл, «О, да тебе этот Ксавье нравится, угадал? А ничего, что он всегда мечтал тебя посадить?» «Робин, заткнись уже». «Ли, что скажешь?» «Ли, не ссорьтесь, у меня новости». Ли жестом вызвал экран на каменной стене смоделированного подземелья. Начался анимированный рассказ о точечных, но отлично организованных преступных операциях в глобальном масштабе в мире, основанном на блокчейне и искусственном интеллекте. Блокчейн. От английского «блокчейн» — цепочка блоков. Децентрализованная база данных, выстроенная по определенным правилам, непрерывная последовательная цепочка блоков, связанный список, содержащих информацию. Характерной особенностью хранения данных в блокчейне является невозможность скрытного изменения ранее записанных данных. Все транзакции проводятся по шифрованным каналам связи. Производство и транспортировка полностью автоматизированы. Злодеи и их преступления разведены во времени и пространстве. Проблема координации решилась технологией сквозного шифрования. Оружие может быть изготовлено, дислоцировано и развернуто автоматически. Сырье для изготовления наркотиков можно выращивать, собирать, очищать, передавать роботам в безлюдных регионах. Затем доставлять на рынок беспилотными автомобилями и переправлять к покупателям дронами. Нужно только войти в Даркнет и кликнуть по нужной кнопке. Это как выбрать блюдо из меню. Из схемы полностью исключен человек. Вместе с вероятностью предательства, утечки информации, появления агентов-провокаторов под прикрытием из старых гангстерских фильмов. Если полиции удается узнать о каком-то криминальном предприятии, проблемные звенья преступной цепи можно заменить эффективные с минимальными потерями. Каждый этап процесса протекает в полном вакууме. Ли. Да, в мире автоматизированного терроризма нас всех может уничтожить один человек. Уилл. Если, конечно, ему хватит бабла. Робин. Предлагаю сосредоточиться на кошельке Накамото. Ли, ты узнал что-нибудь? Ли. Я просмотрел в Silk Road данные о дронах за 5 лет. Транзакции зашифрованы, но публикации, просмотры, обсуждения нет. Прогнал все через программу семантического анализа. Сгруппировал контент по релевантности. Короче, одна группа показалась мне подозрительной. У них там без конца автоматизированная сборка дронов, алгоритмы полета роя, зашифрованные системы защиты сигналов от помех, энергомодули сверхдальнего действия и прочее. Если все это собрать вместе, получится дрон судного дня. В группе одни анонимы, IP-адреса скрыты. Я только один вычислил, могу еще что-то. Так вот, его владелец интересуется кое-чем дополнительно. Угадаете? Уилл, еще секунда, и я тебя задушу. Ли, полегче, тигр. Во-первых, оружейным плутонием. Этой хрени навалом на советских ядерных базах. А второе, как построить интеллектуальную модель на основе социальных сведений, чтобы понимала естественный язык и общалась как реальный умерший человек. Что, в точку? Троица тяжело молчала. Где-то далеко раздался и раскатился эхом очередной нечеловеческий вопль. Задрожало пламя свечей. В фильмах ужасов после такого непременно появляется привидение. Робин. То, что кто-то хочет сделать ядерную бомбу и разнести этот мир к чертям, меня не удивляет. Но вот второе интересно. Он хочет создать привидение. Парни, это наш шанс. Уилл, привидение? Робин, Ли, у тебя 2 часа. Ли, чтобы родить привидение? Робин, 2, Ли. И время уже пошло. Скоростной поезд Талис Плюс. Рейс Брюссель-Севинген. Гаага. 18 сентября 2041 года. Местное время 0 часов 32 минуты. Измученный Ксавье натянул маску для сна. В наушниках шуршало, будто он летит на высоте в 10 тысяч метров. Над горизонтом появилось что-то черное, похожее на дым. Оно постоянно изменяло форму. Это было похоже на мурмурацию, танец скворцов. Но оно еще и сверкало на солнце. Это не были птицы. Это рой дронов судного дня вылетел из укромных уголков мира, с заводов, замаскированных под безобидные холмы. Они работали на солнечной энергии, на ночь скрывались в горах и полях. Их программы позволяли им имитировать повадки перелетных птиц, использовать те же маршруты, и радары их не видели. Количество дронов росло на глазах, они стремительно приближались. Секунда, и они поглотят Ксавье. Ему не спастись. И вот он уже внутри роя. Он стал частью новой террористической структуры, которая вот-вот спустится на землю и реализует жуткий план. Конференц-залы, роскошные пентхаусы, поля для гольфа, круизные лайнеры, лимузины, переговорные банков. Беспощадный жнец превратил в пустыню статусные места с ароматом денег. Искаженные страхом лица, умные пули, никогда не мажущие мимо цели, без промаха пронизывающие голову и грудь, лужи крови. Ксавье понял, равные возможности – самое, пожалуй, жестокое из всего, что вообще может быть. А жестокость становилась нестерпимой. Ксавье отвернулся, будто бы так можно было от нее спрятаться. Он заметил вдалеке фигурку. Его сестра Люсия выглядела так же, как и много лет назад. Он помнил ее, как будто видел только вчера. Ксавье попытался прорваться сквозь рой, взять сестренку за руку. Но обезумевшие механические черные птицы толкали и пихали его, не давали сделать ни шага. Заостренные ребра дронов резали его тело. Но из ран сочилась не кровь, а липкая черная нефть. Ксавье закричал, сорвал маску и увидел встревоженное лицо Робин. «Кошмар?» «Угу». Ксавье ошалело тряс головой и мычал, не особо еще понимая, где находится. «Ты кричал, Люсия. Это сестра?» При напоминании о сестре сердце гулко скакнуло. Ксавье отвернулся и молча уставился в окно поезда. «А я ее помню», — неожиданно сказала Робин. «У нее очень красивые голубые глаза». «Ты ее видела?» — охнул Ксавье и схватил Робин за руку. Девушка отстранилась. Конечно, она видела Люсию. Ксавье часто смотрел старые фото, когда просыпался посреди ночи. На разных ресурсах в сети выложены видео о пропавших без вести. Эти сапфировые глаза невозможно забыть. Но Робин решила солгать. Она и сама не знала, почему. Из сочувствия или из-за чувства вины, или, может, желая поддержать надежду, даже если она эфемерна. «Когда все закончится, я помогу тебе найти Люсию». Робин была убеждена, что в этом ужасном мире нельзя лишать человека надежды. Теперь девушка явно выбила Ксавье из колеи. Он дрожал, а потом, не сумев сдержаться, разрыдался. Робин хотела утешить его, но рука повисла в воздухе. Через час они прибыли в конспиративный коттедж в Схевенингене. Марк Руссо казался совершенно другим человеком. Совсем не такого оставил Ксавье до применения методики Bad Trip. Физик сидел в темноте, словно какой-то спятивший сказочный король. Борода растрепана, взгляд одновременно пронзительный и безумный. «Добро пожаловать», — поприветствовал он вошедших. «Ну что, сколько мертвецов?» Вопрос был задан деловито и почти что с гордостью. «Вам не все равно?» — вопросом на вопрос ответил Ксавье. «Да мне до фонаря, а вот алгоритму нет». «Какому?» — Робин пристально посмотрела на Марка. «Который крадет кошельки или который убивает людей?» «Ах, простите, мне пришлось экспроприировать вашу собственность. Но ведь, строго говоря, она не была вашей, не так ли?» Кривоватая гримаса Марка, видимо, означала улыбку. «Вспомните на досуге, милочка, ведь тем самым я дал вам возможность купить себе снисхождение, а может, даже полное искупление вины». «Да это вам нужно искупать вину», — Ксавье грохнул по столу кулаком. «А я что, спорю? И мне нужно искупление, и вам обоим, и всем этим самодовольным акселерационистам, всему человечеству». Акселерационисты. Сторонники идеи ускорения техносоциальных процессов в целях генерирования радикальных социальных перемен. От латинского «acceleratio» – ускорение. «Нам всем нужно искупление, и время настало». «Погодите-ка», – прервала Робин пафосный спич. «Вы сказали «акселерационисты». Так вот, за что вы убиваете». «Сообразила, поздравляю. Да этот ваш драгоценный антитеррористический искусственный интеллект видит только определенных людей и теги – возраст, доход, семейное положение, раса, сексуальная ориентация, рыночная стоимость компании, потребительские предпочтения, болезни. А дальше-то что?» Физик уже не мог остановиться. «Вы, люди, вы что, считаете, технический прогресс решит все мировые проблемы? Да он сам большая проблема. А об углеродном следе вы думаете?» Человеческая цивилизация – это машина, мчащаяся к обрыву. Акселерационисты жмут на педаль газа, а потом… Марк экспрессивно взмахнул руками, изобразив взрыв. «А вы, значит, решили всех наказать, устроив еще больше взрывов. Вам это надо?» Робин дразнила физика, пыталась вывести его из душевного равновесия. Провокация удалась. Кривая усмешка превратилась в злобную гримасу. Он откинулся на спинку стула, прищурился и сказал тихо-тихо. «Сами увидите». Ксавье перехватил инициативу. Он понимал, чтобы получить информацию, придется бить Марка по самому больному. Он продолжил линию Робин. «Марк, мне очень жаль Анну и Люка. Заткнись!» Взгляд Марка был полон боли и угроз. «Не упоминайте их имен, я предупредил». «Но все человечество не виновато в одном несчастном случае». «Несчастный случай? Серьезно?» Марк опять потерял над собой контроль. Физик трясся всем телом. «Это жадная, это чертова Pacific Gas and Electric Company позволила прогнить своим поганым линиям. Поэтому и загорелся лес. Никто этого не признает, ни правительство, ни эти сами, сама компания, ни пресса, ни даже долбаная публика. Все винят природу, мать ее, как будто мы не часть природы». Марк распалялся все больше, с трудом подбирал слова поприличнее, но все равно выходило не очень. «Все ведут себя так, будто стали жертвами глобальной климатической аномалии. Несколько десятков лет, все жертвы, как будто это не мы сами устроили. Идиотизм». Ксавье и Робин переглянулись и встали, готовые выйти. «Марк, успокойтесь», — сказал Ксавье. «Мы вернемся и продолжим с того места, где остановились». И безумец снова остался один. Скоро из темноты донеслись тихие всхлипы. А потом вдруг увидел мерцающие огни, которые быстро исчезли. Руссо удивился, затем возникли два слабых голубых язычка пламени. Они росли, приближались, и в их холодном сиянии постепенно проступили человеческие лица. Это были его погибшие жена и сын. Анна? Люк? Марк даже не понял, что испытывает, ужас или радость. «Это правда вы? Вы не галлюцинация?» «Да нет, мы не квантовые призраки». Анна была спокойна и уверена в себе. Точь-в-точь так же она говорила в жизни. Он это определенно помнил. «Ну, конечно, это мы, Марк. А ты ничуть не изменился?» «Пап!» — протянул мальчик, будто нашалил или сделал что-то не так. «Я по тебе скучаю». «Люк». Марк хотел прижать к себе близких, но вдруг понял, что все еще привязан к стулу. Он проклинал своих тюремщиков. Слезы ручьями потекли по его щекам. «Я очень по тебе скучаю. Если бы я только тогда поехал с вами». «Ты ни в чем не виноват, Марк. Что случилось, то случилось. Однажды тебе нужно будет двигаться дальше». «Да я в порядке, Анна. Мы скоро будем вместе. Очень скоро». «Пап», — проявил любопытство Люк, — «а почему ты убиваешь людей?» «Они разрушают нашу планету. Ты же любил гулять в лесу, любил зверюшек. Больше всего на свете, правда? Вот и я хочу вернуть Земле ее первоначальных жителей. Я делаю это для тебя. И если убить всех людей, планета не погибнет? Люк, это только первая часть плана. Когда последний человек из списка умрет, начнется главное». «Ух ты, расскажешь? Пап, ну пожалуйста, ну что будет дальше?» Лицо Марка изменилось, он насторожился. Робин и Ксавье наблюдали за разговором из соседней комнаты. Сердца у обоих подскочили куда-то к горлу. Два голографических образа были созданы по остаточным данным об Анне и Люке, найденным в сети. Но достаточно ли их, чтобы обмануть измученную психику Марка? Вдруг он заметил подлог? Может, просто подыгрывал? Потому что тоскует по жене и ребенку или чтобы усыпить бдительность своих мучителей? «Люк», — прервал тишину Марк, — «помнишь, когда ты приходил ко мне в институт, я рассказал тебе историю?» «Это провал». У Ксавье пересохло во рту. «Он нас раскусил». «Вот уж нет». Робин совершенно не потеряла самообладание и уже стучала по клавиатуре, разыскивая сайт Института физики имени общества Макса Планка. «Я помню статую», — сказал Люк. «Ты сказал, что он создал квантовую теорию, поэтому статую поставили в вашем институте. И еще ты говорил, что все квантовые технологии в мире родились из идей, которые он предложил 140 лет назад». «Марк, может, сейчас не время для семинара?» — вмешалась Анна. «Нет, сынок, моя история была о другой статуе. О святой Варваре. Ее предал отец-язычник. Она отказалась отречься от веры в Христа, а отец убил ее. И Планк, и святая Варвара — это история о силе веры. Мир можно изменить, если полностью посвятишь себя тому, во что веришь. Только так можно самому творить будущее». «Пап, я не понимаю, что ты говоришь. Анна, Люк, я люблю вас. Я вас очень люблю. Но нам пора прощаться». Марк закрыл глаза. Слезы все еще катились по его щекам. То ли жене с сыном, то ли самому себе он продекламировал пророчество Нострадамуса. «Огонь цвета золотого неба на земле увидит тот, кого ударит высокорожденный, совершит чудо. Великое умерщвление людей, захват великого племянника. Умрет бежавший от увиденного гордец, умрут от увиденного, гордец спасется». «Марк», — окликнула мужа жена, — «давай еще поговорим хоть немножко». Она держала Люка за руку и выглядела очень печальной. Выражение лица мальчика тоже было умоляющим, как у его матери. «Да прекратите вы пытать меня, демоны!» — голос Марка дрожал. «Прочь, прочь отсюда! Только на другой стороне я увижу свою настоящую семью!» И тут злой гений скрипнул зубами. В последний раз в жизни. Пломба в одном из нижних зубов раскрошилась. Нейротоксину, спрятанному внутри нижнего зуба, потребовалось всего 10 микросекунд, и яд попал в центральную нервную систему. Дыхание Марка замедлилось, голова начала клониться вперед и упала на грудь. Он дернулся и замер. Спасти его шансов не было. Призраки Анны и Люка исчезли. Что это сейчас было? Робин была в шоке. А что он имел в виду? Это пророчество? Ксавье интересовало совсем другое. Это из Центури Нострадамуса. Похоже, у французов традиция изображать пророков. А ведь правда похоже на то, что сейчас происходит. И еще Робин вспомнила слова Ли об огне золотого цвета. Может, это последний этап алгоритма? Ксавье перебил. Ему только что пришло уведомление. Дроны прекратили атаки и отступают. Из списка убийств была вычеркнута последняя фамилия самого автора алгоритма. Гага, Париж, Байконур, Плесецк, Шри-Харикота, Дзютюань, Танигасима, Лос-Анджелес, мыс Канаверал. 18 сентября 2041 года. Всемирное координированное время 14:51. Ксавье разбудил Эрика Кунца, главу Европейского космического агентства, базирующегося в Париже. Секретный агент вызвал высокого чиновника по шифрованному каналу связи высочайшего уровня в штаб-квартире ИСИ-3. Ксавье отправил через Кунца предупреждение на все основные космические базы. Оно состояло из единственной фразы: «Немедленно отменить все запуски». Если Робин права, после завершения программы уничтожения дронов должен был последовать автоматический переход на следующий уровень, как в видеоигре. Сложив предсмертные слова Марка с онлайн-подсказками, обнаруженными Ли, Робин пришла к выводу, что сумела определить следующую угрозу. Масштабы ее были непостижимы. По мнению хакерши, под обычные космические грузы замаскировали неизвестное количество ядерных бомб. Их предполагалось загрузить в ракеты, выполняющие коммерческие рейсы, и в ближайшее время запустить в космос. «Зачем? Почему не взорвать их тут?» – спросил Ксавье, когда Робин поделилась с ним гипотезой. Марку не удалось найти достаточно плутония. Ответ у Робин был. Она тоже об этом думала. А потом его не интересовали отдельные страны или регионы. Он хотел уничтожить человечество. Радиоактивная пыль от взрывов постепенно осядет. Ее разнесут атмосферные потоки. Никто не спасется. Тотальный Армагеддон. Допустим, ты права. Но почему он не сделал это сразу? К чему была вся эта фигня с атаками дронов и черным списком судного дня? А вот это действительно вопрос. Зачем отдельно убивать нескольких перед тем, как убить всех? Робин нахмурилась. Начали поступать ответы от космодромов. Везде восприняли предупреждение всерьез. Появились сообщения и о подозрительных событиях. Пришлось отложить 11 коммерческих запусков. В последний момент обнаружились несанкционированные грузы. Лихорадило все космодромы, разбросанные по всему миру. Похоже, интуиция не подвела Робин. Молчали только два центра запуска. Космодром Куру в центральной части французской Гвианы в Южной Америке и Сан-Марко в 5 километрах от побережья в бухте Формоза в Кении. В обоих случаях связаться с персоналом космодромов не получилось, поэтому на них срочно отправили военных. Мир замер, наступила оглушительная тишина. Европейское космическое агентство, НАСА, Китайское национальное космическое управление все оцепенели. Они перекинули эту горячую картошку ООН, и генеральный секретарь вместе с командой стремился обогнать время, проводил срочные переговоры с главами государств и правительств, формировал междисциплинарную консультативную группу для поиска решений. А проблема была воистину ужасна. Уилл и Ли тоже трудились, не покладая рук. Они пытались взломать центры управления полетами на 2 проблемных космодромах, ибо именно подобным образом решаются все проблемы в хакерском мире. А Робин думала, думала и думала. Она чувствовала, что-то не так, она явно что-то упускает, но что именно? Марк никогда не стал бы тратить зря усилия и время. У него, ну или у его алгоритма, для каждого шага была веская причина. «Дроны судного дня не завершили свою миссию», — вдруг произнес Ксавье. Он просматривал последний отчет ИСИ-3. «Что?» «Они убили не всех людей из списка. В живых оставались еще 274 человека. Но следующий этап все равно начался. Если только...» Ксавье пронзила ужасная мысль. Он посмотрел в глаза Робин. «Если только это не был намеренно раздутый список. Если только в него, помимо реальных, не включили цели для отвлечения внимания». Робин быстро запросила данные о последней жертве дронов. Хикари Асима, ведущий специалист по информационной безопасности, один из 23 человек в мире, имевших доступ к ключу перезапуска системы DNS. Доменную систему имен DNS запустили в 2010 году. Этот многонациональный проект должен был обеспечить безопасность в интернете и целостность системы доменных имен. Робин продолжила просматривать имена погибших. Слишком многие были ей знакомы, эксперты и ученые в области сетевых технологий. «Его целью были не просто акселерационисты», – пробормотала она. «Он хотел уничтожить интернет». «Интернет?» Марк нацелился на всех, кто способен поддерживать сетевую безопасность, кто мог бы в случае надобности перезапустить сеть. «Перезапустить? Ты имеешь в виду, он хочет вырубить весь интернет? Такое вообще возможно?» На Земле работают сотни миллионов серверов, десятки миллиардов устройств с сетевым функционалом, не говоря уже о системе Starlink, состоящей из десятков тысяч спутников связи в космосе и наземных стационарных государственных и военных дата-центров. Starlink – глобальная спутниковая система, компания SpaceX США, для обеспечения высокоскоростным доступом в интернет в местах, где он до сих пор был ненадежным, дорогим или вообще отсутствовал. Первая группа спутников запущена в 2019 году. Структура в некотором роде избыточна, но это позволяет быть уверенным, что ее полное отключение исключено. Даже при атаке на корневые серверы и физическом разрыве подводных оптоволоконных кабелей восстановление глобальной сети будет лишь вопросом времени, а до того включатся резервные системы. Может, он просто хотел заставить человечество притормозить? Робин все еще не могла поверить в собственную догадку. Девушка вспомнила слова Марка, сказанные в его последний день в конспиративном коттедже. «Акселерационисты давят на педаль газа, направляя машину человеческой цивилизации к пропасти. Если он действительно так думал, их идея имела смысл». Физик вовсе не собирался разрушать планету и уничтожать человечество. Он просто хотел вернуть человеческую цивилизацию в доцифровую эпоху, уничтожить условия для широкомасштабного глобального сотрудничества. Он хотел сократить выбросы углерода в атмосферу, остановить загрязнение природы и сделать так, чтобы нефтяная энергетика не наносила ущерба экологии. Он хотел, чтобы природа восстановилась. Робин дала системе искусственного интеллекта команду смоделировать долгосрочные последствия для глобальной сети от взрыва двух ядерных бомб на разной высоте. На экране над восточным и западным полушариями Земли расцвели два ярко-красных пятна. Они стали расползаться, как раковая опухоль. Согласно симуляции, за полчаса они охватили бы весь мир, превратив голубую планету в тускло-мерцающий, зловещий, кроваво-красный астрономический объект. Это что? Ксавье не очень понял увиденное. Электромагнитный импульс высотного ядерного взрыва. Детонация бомб в среднем слое стратосферы приведет к испусканию гамма-лучей и запустит эффект Комптона. Эффект Комптона. Рассеяние фотона заряженной частицей. Атомы верхних слоев атмосферы сгенерируют вторичную ионизацию. Магнитное поле Земли ускорит свободные электроны высокой энергии, стимулируя более интенсивные электромагнитные импульсы. И что? Возникнет перегрузка и разрушение всех электрических сетей. Серверы сгорят вместе с маршрутизаторами, переключателями, сигнальными вышками и всей электронной начинкой. Но спутники-то останутся. А что толку? Их сигналы без наземной инфраструктуры не принять, не обработать. Я бы, кстати, на его месте еще атаковала протоколы связи на канальном уровне. Тогда даже подключившись к интернету, ты не смог бы ни пройти ID-верификацию, ни получить информацию. Ксавье уставился на Робин, будто это она была террористкой, и, не произнеся больше ни слова, подключился к каналу экстренной связи EC3. Если Робин права, погибнут сотни миллионов людей. Программное обеспечение для управления дорожным движением, навигационные приборы, медицинские системы безопасности окажутся парализованы. Авиакатастрофы неизбежны, транспорт станет неконтролируемым. Суда затонут, в финансовом секторе случится крах. По цепочке будут уничтожены или сильно пострадают целые отрасли. С исчезновением интернета и дальней связи станет чрезвычайно сложно координировать логистику, перевозку продуктов питания, медикаментов, топлива, оптимальное распределение предметов первой необходимости. Неизбежно возникнет паника. Конечно, полиция, Национальная гвардия будут делать все для сохранения порядка, но их усилия вряд ли дадут нужные результаты. Они больше не смогут получать оперативные приказы или новую информацию. Принятие решений станет возможным исключительно на основе локальной информации. Да, коротковолновую связь, скорее всего, восстановят через несколько недель, как и базовый общественный порядок. Но на восстановление остальной части утраченной системы могут понадобиться годы или даже десятилетия, в зависимости от наличия профессионалов с соответствующими знаниями и навыками. Но крупномасштабные человеческие коммуникации и расширенное сотрудничество, увы, канут в лету или исчезнут на неопределенно долгое время. В ближайшее время мир, похоже, погрузится в долгую тьму. Уиллу и Ли все-таки удалось добраться до систем центральных пультов космодромов Куру и Сан-Марко. Они обнаружили подмену кода, которая перевела системы в автоматический режим запуска. Персонал заодно лишился доступа к диспетчерским и свободного перемещения по космодрому, электронные пропуска не читались, турникеты в проходных не срабатывали. Две ракеты уже были на стартовом столе, их заправляли. Это последний этап подготовки к запуску. Любая помеха в сигнале могла привести к ошибке, и тогда ракета наклонится или вообще взорвется. Но предотвратить это хакеру, увы, не по силам. Выход только один. Робин беспомощно смотрела на Ксавье. Специальная консультативная группа по планетарным аварийным ситуациям представила свои рекомендации в ООН. Группу создали в 2025 году, собрав сотни экспертов в самых разных областях. Им предстояло решать вопросы глобального сотрудничества вроде изменения климата или предотвращения террористических атак. Группа предложила использовать военные спутники, вывести их на низкую околоземную орбиту и сбить ракеты лазерными пушками вскоре после взлета, до того, как они войдут в стратосферу. Для принятия этого плана требовалось голосование представителей всех стран мира. Вопрос был более чем серьезный. План позволял минимизировать глобальный ущерб, однако надземные ядерные взрывы на такой высоте все равно приведут к сотням тысяч жертв на Земле. Понятно, что больше всех пострадают ближайшие к месту взрывов регионы. Если не брать поправку на высоту орбиты, время достижения цели составляет для космических лазерных пушек менее 60 секунд. То есть у политиков есть всего минута, чтобы определить судьбу всего человечества. Она наверняка показалась им длиной в жизнь. У большинства землян пока продолжался очередной обычный день. Им было невдомек, что сегодня, вот сию секунду, буквально решается вопрос их дальнейшей жизни или смерти. Результат голосования пришел, когда на космодромах уже шел обратный отсчет. С минимальным отрывом победили сторонники уничтожения заряженных ракет-автоматов. Система с искусственным интеллектом вычислила оптимальные окна потерь с учетом потенциального количества убитых и раненых и общих повреждений глобальной сети. Даже при самом позитивном исходе глобальная рецессия была неизбежна, а последующий сопутствующий ущерб неисчислим. Никто не знал, как оценят это решение будущие поколения. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Две ракеты с хвостами бушующего пламени устремились ввысь. Через 257 секунд они покинут пределы стратосферы. Ксавье посмотрел на Робин, ободряюще положил руку ей на плечо. «Ты сделала все, что могла. Теперь остается только молиться». Мысли Робин вернули ее в далекое прошлое. Ее с малолетства учили выбирать наилучший вариант, опираясь на расчеты и логику. И уже в детстве Робин превратилась в сложную вычислительную машину. Но со временем девочка пришла к выводу, что в ее когнитивной структуре явно имеются некоторые непреодолимые дефекты, называемые конечными играми. Конечная игра, обоснованная игра. Игра для двух игроков, которая обязательно заканчивается после конечного числа ходов. Она делала выбор, глядя на вещи сквозь призму побед и поражений. Однако жизнь должна быть игрой бесконечной, погоней за целостностью и преемственностью. Ее нельзя определить ни одной великой победой, ни одним, пусть даже самым серьезным, поражением. 224 секунды. Неужели нет третьего варианта? Обязательно надо сбить ракеты и погубить множество человеческих жизней? Глобальная сеть на грани уничтожения. Возможно, что она никогда не сможет восстановиться. Должен быть другой способ. Иногда, чтобы выиграть, нужно сначала проиграть. Робин опять вроде бы совершенно не кстати вспомнила бабушку. «Срочно соедините меня с тем, кто принимает окончательное решение», завопила девушка изо всех сил. Генсек ООН выслушал теорию айтишницы. Целесообразность ее идеи оперативно подтвердили эксперты специальной консультативной группы. И Робин дали зеленый свет. 176 секунд. План состоял в том, чтобы люди сами обесточили планету. До того придется выключить, положить корневые серверы, передатчики и всю электронику, а потом отключить электричество. Именно такой порядок действий сведет к минимуму негативные последствия электромагнитных импульсов и, соответственно, сократит время последующего восстановления. Для интернета это станет чем-то вроде шока, зато реализуется, наконец, анархистский идеал, несбыточная мечта бесчисленного числа хакеров со времен начала эры глобальной сети. Чтобы обеспечить точность лазерной системы наведения спутников и уничтожить ракеты на заданной высоте, Основная сеть коммуникации должна работать до последней секунды. Ее можно отключить только после разрушения ракет, когда они станут нужны серверы и вся электросеть. С большей частью вынужденно обязательных операций могла справиться техника, но в решающий момент главную команду должны были подать люди, и на реагирование им оставалось не более 750 миллисекунд. Робин попросила у руководства карт-бланш и техническую возможность отключить разом все. Теперь она была готова. 88 секунд. С помощью искусственного интеллекта страны быстро определили очередность. Первыми загасили электрические и интернет-сети в отдаленных районах. Сиявшие всеми огнями континенты в восточном полушарии стремительно начали тускнеть. Планета погружалась во тьму. 31 секунда. Робин напряженно следила по монитору за полетом ракет. Военные спутники скорректировали свои позиции. Лазерные пушки нацелены и заряжены. Набран максимальный электрический заряд для мощного импульса. Остается только дождаться момента, когда ракеты выйдут на заданную высоту. Если повезет, тонкий, высокоэнергетический лазер, словно скальпель, разрежет корпус мчащейся ракеты пополам. Ракета развалится, а обломки огненным дождем упадут на землю. Мысли Робин хаотично метались. Лоб и ладони покрылись холодным потом. Она еще никогда не испытывала ничего подобного. На плечо легла рука Ксавье, теплая и крепкая. В его глазах плескалась удивительная смесь чувств, беспокойство, надежда, восхищение и, кажется, даже капля нежности. «Верю в тебя», — негромко сказал он. Робин была тронута. Она кивнула, поджала губы и вновь впилась взглядом в экран. 9, 8, 7. Палец Робин подрагивал. Девушка была готова отдать команду и навсегда изменить жизнь людей в том виде, в каком они ее знали. 3, 2, 1. Небо рассекли две тонкие линии. Корпус первой ракеты раскололся надвое, затем кусков стало 4. А потом слепящий белый свет взрыва залил экран. Сейчас. И Робин отключила электричество на всей планете. Ксавье выглянул в окно. Там пока ничего как будто не изменилось, но он знал, изменилось все, и уже ничто не будет прежним. Паутина, опутавшая и годами объединявшая мир, распалась. Заморосил обычный осенний дождь. Нидерланды, Гага, 18 сентября 2041 года. Местное время 6:42. Робин и Ксавье стояли на пустом пляже, подставив усталые лица под первые лучи утреннего солнца. Далеко в небе, словно фейерверк или огненный ливень, разгоралось пламя. Сверкающие искры медленно разлетались и падали на землю. Ксавье взглянул на смарт-стрим. Сигнала не было. В нормальные времена город уже проснулся бы, но сейчас вокруг стояла тишина. Сейчас не было вообще ничего привычного. Ни электричества, ни интернета, ни выпусков новостей. И никто не знал, как перезапустить эту систему. Половина жителей Земли уже проснулась, но еще не осознала, что сейчас вступит в совершенно незнакомый мир. А вторая половина человечества уже погрузилась в хаос. Изменилось очень многое, но не все. Такой же, как прежде, была сила земного притяжения. Средства для выработки электричества тоже никуда не подевались. И солнце все так же будет восходить и садиться. Остались книги и знания. Правда, они оказались разрознены в пространстве и изолированы в отдельных умах. Остались старые добрые школы и учителя. Пока будут рождаться и подрастать новые поколения, они станут слушать старые предания и изобретать новые истории, которые изменят цивилизацию. Эти будущие люди восстановят все то, чего когда-то достигли их предки, и создадут новый, лучший мир. Ксавье вдруг услышал детский смех. Так когда-то смеялась Люсия. Он обернулся. Никого. Только волны набегают на берег. Он понял, что уже пора отпустить свою боль. «Есть то, что невозможно уничтожить», — сказал Ксавье. «Они вернутся. Просто потребуется время и терпение». «И вера», — отозвалась Робин, глядя вдаль, туда, где море встречается с небом. «Согласен. И вера».